И вот однажды Марина ему сказала: «Мур, я стою помехой на твоем пути, но я этого не хочу, надо устранить препятствие». Мур ответил: «Об этом надо подумать», и ушел гулять. Когда он вернулся, он нашел мать повесившейся. А Мочалова, к которой Мур относился весьма иронически, и вовсе не весь что написала о нем, как я уже об этом упоминала. Он, Мур, вел в Ташкенте развратный образ жизни, пьянствовал и собирался стать международным шпионом. А о Марине Ивановне она сообщила, что та эвакуировалась осенью 1941 года с группой писателей, забрав сына и золотое колечко. И далее писатели высадились в Чистополе, где у МЦ был разговор с кем-то из возглавлявших организацию: Тихонов, Асеев. Сноска. Тихонов всю войну был в Ленинграде. «После того, что вы мне сказали, остается только идти и повеситься. Идите и вешайтесь», — был ответ. МЦ высадилась в Елабуге, где после ряда мытарств нашла место судомойки в столовой. «Я мешаю тебе своим эмигрантским клеймом?» — спросила она Мура, и тот ответил утвердительно. И Борису Леонидовичу Мочалова походя приписала вину в том, что он не удержал Марину Ивановну от самоубийства. Оказывается, и он был в ту пору в Чистополе. «Как же вы упустили Марину в эвакуации?» — обращается она к Борису Леонидовичу, и тот будто бы ей отвечает: «Этот вопрос мне задают многие. Но что я мог? Сами ничего не имели. Ели черт знает что». А Борис Леонидович узнал о кончине Марины Ивановны в Москве и в Чистополь приехал только 10 октября. Быть может, недолюбливала Мура и Яковлева. Уже после гибели Марины Ивановны она припомнила ее рассказ о том, как Бальмонт однажды сказал: «Мур, твой прокурор». И Яковлева предположила от себя, не Мур ли присудил мать к повешению. А эти ее слова, передаваясь от одного к другому, обрели смысл утверждения, и Бальмонт предстал в образе пророка. Но мне думается, что Бальмонт произнес свою фразу, не вкладывая в нее особого смысла, ибо, в общем-то, мысль довольно банальная. Все мы в определенном возрасте являемся прокурорами своих родителей, так же, как и наши дети — наши прокуроры. Марина Ивановна когда-то очень точно сформулировала: «Вначале дети родителей любят, потом дети родителей судят, потом они им прощают». Мур как раз и был в том возрасте, когда дети родителей судят. Мур прожил такую коротенькую жизнь, а сколько толков ходит о нем. Мур еще был жив, он еще воевал, а по Москве уже передавалось от одного к другому, что он не доехал до фронта, что его в поезде застрелил старшина, которого он вывел из себя своим дерзким поведением. Был слух, что его расстреляли на фронте за невыполнение приказа. А в 60-х годах я слышала, как выступала Никитина. Была такая собирательница литературных архивов, утверждая, будто ей точно известно от ближайших родственников, что Мур бежал к немцам. Я позвонила Але. «Господи!» — взмолилась она. «Ну что мне делать с этими старухами, которым по 80 лет?» И совсем уже недавно мне попал в руки зарубежный журнал, где была напечатана рецензия романа Гуля, в которой он безапелляционно заявлял, что Мур был расстрелян за опоздание в часть, а не убит на фронте, как написала Энн Берберова в рецензируемой им книге ее воспоминаний. Но откуда господину Гулю это могло быть так точно известно? Да, Мур был очень сложен и труден. Но как же было трудно ему самому? Маленький Марин Цветаев называл его когда-то отец Сергей Яковлевич. И радостно, что все же нашлись люди, и немало их, которые сумели понять,